Многие директивы об обобществлении всего скота, в том числе и мелкого, продуктивного, о форсировании темпов коллективизации исходили ведь от колхоз-центра, от наркомзема, то есть от тех же Яковлева и Каминского. Исторический архив, 1963 год, номер 2, страница 197. И тем не менее, попытка Хатаевича оправдать работников на местах, которые нарушали ленинский принцип добровольности, несостоятельна. От их неразумного старания по части выколачивания процентов сплошной коллективизации и теперь еще дух захватывает. Вот что говорил Орджоникидзе по прямому проводу в марте 1930 года из Криворожья. «Здесь закручено зверским, коллективизировано 100%. Отдельным выходцам из колхоза не выдают ни лошадей, ни семян. Ответ — кончим сев, а потом будем разговаривать. Считаю, что в округе положение серьезное». «Вопросы истории», 1965 год, номер 3, страница 8. Бюрократический произвол и головотяпство особенно лютовали в так называемых районах сплошной коллективизации, а их насчитывалось до 80. Одним из таких районов была объявлена Московская область, в которую входил тогда и Рязанский округ, где условно происходят описываемые события. Сплошная коллективизация предусматривала совершенно иные, невиданные доселе формы и методы. Что это были за методы, читатель сможет узнать из многочисленных трудов наших историков, опубликованных в 60-е годы. Эти невиданные доселе методы и формы коллективизации вызвали серьезное недовольство и протесты крестьян в отдельных местах и были осуждены в свое время. Методы, конечно, не крестьяне, в статье «Головокружение от успехов». Эти невиданные доселе методы и формы нанесли огромный ущерб сельскому хозяйству и обществу. Они же положили предел существованию русской крестьянской общины. Говоря о крестьянской общине, автор имеет в виду прежде всего уклад жизни, духовно-нравственную и социально-трудовую взаимосвязь членов общества, активное воздействие на каждого сельского жителя, общественного мнения, вплоть до разбирательства серьезных нравственных нарушений тем или иным членам общины на сельских сходах. Автор имеет в виду контроль общины за состоянием села, дорог, мостов, гатей, а также оврагов, прудов, речек, лесов и вообще всех угодий, закрепленных за общиной, то есть ту огромную и важную деятельность общины, которая теперь известна под названием экологической службы, о которой так много говорится и которая, тем не менее, по-настоящему так и не отлажено. Не последним делом было в общине и развитие промыслов, то есть ремесла. Промысел в России издавна складывался не только в городах, но и в селах. Нижегородский, Рязанский, Владимирский, Довятский, да Тверской крестьянин в равной степени занимались не только земледелием, но и ремеслом в городах, не порывая связи с землей. А ремеслу этому учились русские крестьяне в общине. Русский мужик не был забитым да темным лапотником с сошкой в руках. Конечно, встречались и такие экземпляры. В массе же своей он был бойким и сноровистым хозяином, не чуждым участия в общинной и государственной жизни. И технику осваивал быстро, и выгоду хорошо понимал, и от всяких новшеств не отказывался, и в кооператив охотно вступал. и заводы, и стройки, и всякие ремесла —